Глава 25. Совсем не так, как мечталось. Мы настолько накалились, что прохладная вода вначале кажется обжигающе ледяной. Если бы сфера рассеялась далеко от берега, от резкого ощущения холода и враз потяжелевшей обуви, я бы пошла ко дну. Но стоит немного привыкнуть, вода проясняет разум, заставляет собраться и действовать, если мы хотим выжить. Место, где мы занырнули в воду, оказывается достаточно глубоким для моего небольшого роста. Амиран вовремя подхватывает меня за талию и шагает ближе к берегу. Дно в этой части Стоунхольца пологое, но оно покрыто острыми камнями и ракушками. К тому же океанские ежи с тонкими иглами, торчащими во все стороны, нашли здесь свой дом. Теперь сапоги становятся большим преимуществом. Израненные на камнях ноги не прибавят нам быстроты, а про ежовые иглы в ступнях ходят пристрашные истории. Вскоре дно поднимается. Я больше не цепляюсь за сумеречника и делаю попытку встать на ноги. Правую голень пронзает острая боль, и я вскрикиваю. За всеми переживаниями я позабыла, что подвернула ее при падении на палубе. Да поглоти хаос того, кто призвал бурю. Эви, нога! В сфере мне показалось, что сапог сдавливает лодыжку сильнее обычного, но я списала на соленую воду, заставившую кожу скукожиться. Снять не решилась, вдруг не смогла бы натянуть обувь обратно. И глупо было рассчитывать на другую пару обуви в котомке. Она может защищать содержимое дождя, но мы уже два раза погрузились головой вместе с вещами. Не думала, что нога пострадала настолько сильно. Я совсем паникаю. Что за неудача, когда и так тяжело? Обида на обстоятельства подпирает горло и снова выдавливает злые слезы из глаз. «Если нога не пройдет, я смогу скакать на одной!» Ядовито выдавливаю я, стараясь заместить горечь гневом. Еще с детства уяснила, что так легче преодолевать тяготы жизни. «Не плачь, вороненок!» — успокаивающе шепчет мне на ухо Амиран, подхватывая на руки. «Воспользуемся исцеляющими амулетами, вылезем на берег и подлечим ногу». Я напрочь забыла, что у меня есть амулеты от старого артефактора. Кроме подаренных врачевателей ран, купила у него и более мощные для исцеления серьезных травм. Но расклеилась и успела сильно расстроиться из-за подвернутой ноги. Как бы мне ни было тягостно, я должна взять себя в руки, потерявшими хватку. Мы выбираемся на берег, и мужчина бережно опускает меня на большой плоский камень без выступающих острых граней. Спора отыскивает в своем мешке амулет, пробуждает его в ладони. И когда целебный, искрящийся светом сгусток силы распускается в руке сумеречника, он, не стягивая сапога, прикладывает его к травмированной ноге. Свет проникает внутрь, щекоча приятным теплом подверженную конечность. Проходят считанные лучины, обувь как будто становится свободнее, и я, осторожно вращая ступней, убеждаюсь, что боль ушла. «Попробуй встать», — привычно командует Амиран. «Мне тоже не терпится убедиться в том, что нога исцелилась. Сначала я осторожно на нее наступаю, а следом прыгаю для проверки. Здорово!» Нам нужно скорее уйти с открытой местности. Досидим остаток дня и переночуем сегодня в ближайшем гроте. Он отмечен на карте Шорха. Нежить днем теряет активность даже в погиблых землях. А завтра с раннего утра двинемся в обход скал вдоль берега. Амиран, как обычно, переходит сразу к четкому плану и сочувственно добавляет. «Горевать будем после, Эви. Сначала сделаем то, зачем пришли, и выберемся сами». Я молча согласно киваю. Он прав. Слепок воздушника оказался точным. Мы легко находим грот. Светило все так же палит, обжигая мою белую, за зиму отвыкшую от лучей кожу. Ветер с океана приносит небольшое облегчение, но не спасает от ожогов открытые участки тела. Здесь бы меня и выручили перейские одеяния. Без них живым пришлось бы сложно на палящем востоке. Ладно, не время стенать. Есть более важные заботы. Я оглядываю вход в грот, и меня обуревают огромные сомнения. Защитит ли он нас ночью от холода и умертвий? Сейчас весна, мы на севере. Стоит солнцу сесть за горизонт и станет довольно зябко. У грота достаточно широкий и высокий вход, небольшая глубина. Он скорее напоминает глубокую выемку в скальной породе, чем пещеру. «Провались все к водным драконам!» — ругается сумеречный маг позади меня. «Поблизости точно нет другого убежища?» — хмуро уточняю я, уже зная ответ. «Я могла не все запомнить на карте». «Нет, Эви, мы не дойдем». Нам потребуется целый день в пути, чтобы достигнуть следующих пещер. В этой части сопки голые и ровные, как лысая голова отцовского песца. Еще более хмуро, чем я, уточняет Амиран. Я, кажется, припоминаю круглолицего Джио, добродушного и невысокого. О нем многим известно, потому что у песца нет даже бровей и ресниц, а сама кожа головы поблескивает на солнце, полностью лишённой растительности. Если скалы в этих местах настолько голые, у нас нет иного выхода, как ночевать в выемке. «Углубим грот здесь», — осмотревшись уверенно, заявляет сумеречник и показывает на правую часть выемки, там, где каменная порода нависает гребнем сверху, пряча ее в тень. Амиран роется в своем мешке и достает интересную вещичку, представляющую собой короткую палочку с безымянный палец длиной, по ней вьется спираль. Мужчина прикладывает предмет к камню наиболее острым концом, почти у пола убогого грота. «Эви, отойди и зажми уши». Как только я смещаюсь в левую часть пещеры, накрыв уши ладонями, раздается стон породы, а затем треск, и амулет рассыпается на куски. Подошвами ног чувствуется гул потревоженной каменной массы. Вот это да! Подбегаю к образовавшейся полости в глубине грота. Она уходит немного вниз. Сила, равномерно высвободившись, создала карман, идеально ровный, в форме шара, с овальным входом на рой в 2 локтя высотой. В такую полость легко поместится 4 живых, а то и все 5. Я не знала, что бывают такие амулеты. Это бур, изобретение артефакторов государя. У нас их еще 2, рассказывает мне Амиран о необычном магическом предмете. Подготовились заранее, зная, насколько длинны подземные тоннели, вырытые в зловещих сопках. Нам может понадобиться убежище в доме неприятеля. Буры позволят скрыться от глаз темнокнижников. В их обители, особенно в глубине, шумит и гудит сам трезубец. Никто не обратит внимания на гул, и выплеск магии от них небольшой. Сколько еще у сумеречного мага принесено предметов, необычных и прежде незнакомых для меня? Забираемся, Эви. Если есть нужда, то выдам тебе очищающий амулет. Воспользуемся для этого левой частью грота. Потом мы залезем в шар, и я прикрою нас туманом и вуалью тишины. Скоро нежить нагрянет. Думаю, они уже почуяли гул своими мертвыми ногами. Мужчина протягивает мне маленький камень, а сам бросает котомки в углубление и отворачивается к стене. Понимаю, что мне некогда стесняться и чего-то ждать, и, тяжело вздохнув, делаю, что мне велели. Вскоре мы надежно спрятаны в каменном шаре. В нем не очень удобно. От соскальзывания вниз к основанию спасают только многочисленные открывшиеся маленькие полости и сама шероховатость камня. Он прохладный и приносит облегчение разгоряченному телу. Но я понимаю, что скоро холод от камня проберет до костей, особенно ночью. Радует, что одежда на солнце и ветру просохла, но стала еще более жесткой, и на ней прибавилось солевых разводов. Громкое урчание желудка напоминает, что мы ели давно. Прошла ночь, и сейчас день уже клонится к вечеру. И пусть я не очень хочу заниматься вещами в мешке, нужно попытаться найти сохранившуюся еду и перебрать имущество. Нет смысла таскать безнадежно поврежденное водой. Амиран лезет в свою котомку. У него кожаный мешок как раз такой, о котором всегда мечтала я. Он не только обладает пространственным карманом, но и уменьшает вес. Но я все равно удивленно таращу глаза, когда мужчина достает плетеный стазисный короб, полный снеди. Абсолютно сухой. А в мою котомку все-таки проникла вода. Но я думала, будет куда хуже. На выброс идет бумага и вся еда. Остальное лишь слегка влажное. Я с облегчением переодеваюсь в чистое. Пока мне не холодно, высохнет на мне. Нет сил терпеть зуд. Но прежде одну чистую рубашку, не жалея, порчу, мою водой из фляги и кое-как, но оттираю с кожи соль и отдаю рубашку мужчине, чтобы он проделал то же самое. Кусочек магической губки берегу. Потом, может, не будет у нас ни чистой ткани, ни воды. Туманная завеса, немного пропускающая свет поначалу, скоро темнеет. Значит, на улице наступил поздний вечер. Тогда Амиран поджигает магическую лучину. Она мягко тлеет, дает мало света, но это лучше, чем сидеть в кромешной темноте. Заскорузлую одежду и обувь оставляем лежать кучкой. Позже определимся, что с ней делать. Нет больше сил терпеть голод. Когда из короба Амиран достает рис и жареную на корабле рыбешку, мои губы начинают сами собой дрожать. Я ярко вижу картины нашей трапезы на палубе, когда мы все были живы. «Робби была обречена, Эви», — напоминает мне сумеречник. «Я оплошал. Зная, что за клеймо на ней, вернул бы девчонку назад. Рано или поздно она нарушила бы клятву, а без нее взять с собой ее не могли. А Ланс...» Мужчина сам тяжело вздыхает. Мы так мало знаем о сделках душ у других. Мы можем только их принять и защитить от вмешательства темных. «Я знаю, знаю», — киваю я, тихонько всхлипывая. «Мне нужно время, привыкнуть. Как я могла так прирасти к чужой девчонке? Зачем?» «Она не была чужая, Эви. Она Вран, как и ты. Возможно, в ней ты увидела что-то от себя. Поэтому так захотела помочь». Настойчиво протягивает мне деревянную миску маг. «Нужно есть, детка. Нам понадобится много сил завершить начатое». И я ем, потому что маг снова прав. Потихоньку насыщаясь, успокаиваюсь. Но грусть и тяжесть на душе не становится меньше. Потом, в то время, что я прочесываю волосы гребнем, шипя, когда его зубья дергают сильно спутанные, скрепленные солью пряди, Амиран аккуратно сворачивает нашу одежду и обувь и убирает в свой мешок. Мой стал невесомым. В нем осталась полупустая фляга с водой, чистое белье, одна рубашка, штаны и теплый плащ с меховой подбивкой. Его я достаю... Так спать будет мягче и теплее. В мой мешок перекочевала и часть снеди, чтобы я не осталась голодной в случае чего. Соленое мясо, сыр и сухари. Еда, которой не требуется стазис. На дно убежища укладываем мой плащ. Он мягче и теплее кафтана мага. А им хотим накрыться сверху. Рядом мы не замерзнем. Пожевав мятные пластины, устраиваемся спать. Но заснуть не успеваем. Мое израненное сердце пускается вскачь, но теперь от дикого ужаса. Через плотный, непроницаемый для глаз туман внутрь убежища проникает изуродованная тленом кисть. Вскрикиваю. Внутри каменного шара мой возглас звучит громче, отдаваясь от твердого свода. Я вижу оголенные кости с болтающимися на них ошметками перегнившей плоти. Тошнотворная вонь сразу наполняет убежище. Одной рукой зажимаю нос и пячусь назад, только бы отодвинуться подальше от этих тварей. Но уклон возвращает меня на дно шара. Хозяин кисти издает скрипящие вопли на высокой ноте. Те тоже нарастают в замкнутой полости, вселяя слепое желание обернуться птицей и улететь. Мне хочется зажать и уши, только бы не слышать. Когда я почти глохну от воплей умертвий и страха, рука, наконец, исчезает. Туман, навешанный сумеречным магом, не только прячет нас от глаз нежити, но и жалит ее. Я думала, мертвые не чувствуют боли. У тебя, случайно, нет вуали тишины с обратным действием? Немного переведя дух, спрашиваю я Амирана. И он в ответ низко смеется. Ну, мало ли, никогда не знаешь, на что ты способен. Нет, Эви, такой магии у меня нет. А туман работает как надо. Он причиняет нежити сильную боль, растворяя плоть и кости. Не пролезут. Они очень тупы. Будут пытаться, но в итоге уйдут. Не теряя присутствия духа, твердо заявляет Амиран, уверенный в своей магии. «Мне остается ему поверить. Еще в течение часа мы наблюдаем, как внутрь шара пытаются проникнуть разные части умерших тел. Приходится слушать мерзкий скрежет и ор, срывающийся на скрип. Почти привыкаю к происходящему хаосу. Но через пелену показывается уродливая голова с мутными, как у дохлой рыбы, глазами. Я с огромным трудом сдерживаюсь, чтобы не завизжать. Пасть мертвяка открывается, выставляя на показ гниль, бурые изъеденные зубы и черную глотку. Новая волна омерзительной вони достигает носа, и я едва сдерживаю рвотный позыв. Амиран реагирует быстро. Он бросает сизый шар нежити в пасть. Сгусток энергии обволакивает тухлую голову и выталкивает из нашего обособленного мирка. Мы ждем пару-тройку лучин, но больше ничто не пытается проникнуть в каменный грот. Я отрываю руки от лица и устало откидываюсь на стену шара. Меня потряхивает. События последних дней что-то перевернули во мне, бесповоротно. Та девчонка, что, не зная страха, залазила в чужие дома, это не я, уже нет. Почти до рассвета мы спим, прижавшись друг к другу. Мой сон неспокоен, я вздрагиваю, часто просыпаюсь, но тем крепче обнимает меня мужчина, делясь теплом и заботой. Я прячу лицо в его рубашке, втягиваю его запах, ставший родным, и так мои кошмары отступают. «Амиран!» — громкий клич Фарна будет нас. Мы с сумеречным магом недоверчиво смотрим друг на друга, медленно выныривая из сна. Крепко смогли уснуть уже под утро, если верить моему чутью. «Амиран! Эвара!» Уже близко за серой завесой звучит голос огневика. «Не приснилось! Живой!» Амиран движением рук убирает туман и вуаль тишины. К нам сразу же просовывает внутрь красную голову Фарн и облегченно восклицает. «Слава пресвятым пророкам! Вы живы!» «Фарн, ты спасся!» — светлеет Амиран. Радость от того, что огненный маг жив, немного притупляет давящую скорбь, но ненадолго. «Амиран, Эви, я кое-кого нашел. Здесь, рядом», — теряется Фарн. «Ланс и Рори, мы знаем, дружище, видели, когда плыли в сфере», — тихо произносит сумеречник. «Мы должны предать их огню. Место такое. Я все сделаю. Вы хотите увидеть их перед тем, как я приступлю?» Огневик переводит глаза с меня на Амирана и обратно. «Хочу! Мне нужно!» Я откликаюсь первой и хватаюсь за протянутую мне горячую руку Фарна, чтобы выбраться по покатой поверхности через овальный вход. Выйдя наружу, я натыкаюсь на Шорха. Тот смотрит на меня, не узнавая, но, заметив Амирана, немного постояв в задумчивости, понимает, кто перед ним. Мерзкий воздушник тоже спасся. Ненавидяще смотрю на него. Почему ничтожный Дуриман выжил, а Рори и Ланс нет? Неправильные мысли, плохие. Не нам это решать. И, скорее всего, благодаря ему жив Фарн. Но непонимание, почему так несправедливо, ранит меня еще сильнее. Старая ворона, почему именно так? Меня мягко приобнимают за плечи теплые руки Амирана. «Пойдем, Эви, мы не можем задерживаться». Мягкий голос мужчины спасает меня от грешных мыслей. «Не вправе я об этом думать, никто не вправе». Неуверенно вышагиваю за огневиком. Я бы давно споткнулась и упала, если бы не крепкая поддержка сумеречника. Совсем не смотрю под ноги, а ищу взглядом двоих. И вскоре обнаруживаю. Их вынесло на берег, а набегающая волна лижет ноги и снова отступает. Не нахожу в себе внутренней отваги приблизиться. Стою чуть в отдалении, наблюдаю, как мужчины укладывают погибших ровно, закрывают глаза, говорят нужные в таких случаях слова. «Эви, Эви!» От мыслей меня отрывает Амиран и протягивает мне медальон Рори. «Она хотела, чтобы ты посмотрела. Оставишь его себе?» И мужчина снова возвращается к Фарну и Шорху. Я задумчиво пялюсь на желтоватое украшение. В воде медальон почти почернел. Должна ли я смотреть? Да, я должна увидеть и, может, что-то понять. Не сделай я этого, буду съедать себя вопросами до конца жизни. А если Рори моя сестра? Сестра. Так открыто я первый раз признаюсь сама себе, что такое может быть реально. Сестра. Что, если, не успев обрести, я потеряла? Резко нажимаю ногтем на маленькую кнопочку сбоку медальона. Я забываю, как дышать. На крышечках украшения с двух сторон слепки. Раньше на них были четкие изображения. Издалека я видела, когда его открывала юная вороница. А сейчас оба слепка испорчены. Размыты темным океаном так, что ничего не понять. Не видно лиц, остались лишь едва расплывчатые силуэты. По три с каждой стороны. Мир размывается следом от моих слез. Захлопываю медальон и вешаю себе на шею, рядом с оберегом из янтаря. Оставлю на память о маленькой, но такой самоотверженной вороне. Есть разные умелые мастера. Я найду, кто сумеет восстановить запечатленные изображения. «Начинаю», — произносит Фарн и поднимает ладони. Два тела на песке охватывает красное пламя. Они сгорят, не будут служить тьме, а их души обретут положенную им свободу. «Прими свое дитя дома, в гнезде, старая ворона. Позаботься о своей дочери». Пусть последующая жизнь будет для нее более счастливой. Позволь ей летать, как это делают свободные дети вранов. Шепчу я молитву на свой лад. И вижу, что Амиран и Фарн тоже шевелят губами. Когда пламя гаснет, оставляя горсть пепла, над ним взмываются два голубых огонька душ. Танцуя друг с другом, они поднимаются выше и выше, рассыпая мелкие искры. Мы провожаем маленькие фигурки лиса и вороны, пока они не скрываются с глаз, растворяясь в высоте светлеющего рассветного неба. Рори полетела, но совсем не так, как мечтала. Я понимаю, что теперь ни за что не отступлю.